Глава третья. Только ближе к окончанию приема Эмили нашла в себе силы поговорить с Уильямом. Она еще не привыкла к положению обманутой жены и избегала разговоров с супругом, чтобы не выдать себя нечаянно и не сказать что-то, о чем впоследствии будет горько сожалеть. Нет уж, лучше она сначала обретет душевное спокойствие, а затем решит, как должна складываться ее жизнь дальше. Вот тогда она первой удивит лорда Гренвилла, заявив о намерении оставить его, чем в пылу ссоры услышит от него признание, которое унизит ее и превратит в обиженную жертву. А если окажется, что ее воля слишком слаба, а любовь к Уильяму непоколебима, ей и вовсе не стоит показывать ему свою осведомленность о его романе с Агнес. Порой ненавистная необходимость соблюдать приличия может избавить от лишней боли. Две молодые леди исполняли романс с таким отчаянием, словно это было их последнее слово перед казнью. Эмили заметила, как Джейн чуть поморщилась и подняла глаза к небу, выражая свое отношение к страдалицам, заставлявшим страдать и своих зрителей. Но пели эти мученицы достаточно громко для того, чтобы желающие могли беспрепятственно перешептываться, не боясь быть услышанными. Лорд Гренвилл расположился в кресле почти у самых дверей, и Эмили осторожно обошла чайный стол и присела на стул рядом с мужем. Уильям тотчас повернулся к ней с ироничной улыбкой. Он не сомневался, что его остроумная жена собралась поделиться с ним мнением о юных дарованиях. Ее слова, однако же, заставили его недоуменно нахмуриться. «Я пригласила погостить у нас миссис Хоуп, она подруга тетушки Розалин». «Вот как? Мне казалось, ты не захочешь видеть в Гренвилл-парке гостей до самого Рождества, а то и дольше, учитывая, сколько огорчений нам доставил визит миссис Рейвенси и ее учениц. И ты так спокойно произносишь ее имя». Эмили едва удержалась от колкости, вот поэтому она и предпочитала пока держаться подальше от супруга. И голос не дрогнул, и ни малейшего намека на румянец. Могла ли я предполагать в нем подобное лицемерие? Могла, ведь нас всех обучают ему с самого детства. Напротив, теперь, когда Джейн проводит все время с женихом, а Дафна и Сьюзен заняты своими делами, у меня появилось много незанятого времени, и я провожу его в печальных размышлениях о несчастных погибших девушках. Появление новых гостей отвлечет меня. Что ж, как тебе будет угодно». Радости в голосе Уильяма не слышалось. Должно быть, он представил себе еще одну тетушку Розалин, которая будет шокировать его своими неподобающими утверждениями о супружестве. Вместе с этой дамой приедет маленькая девочка, сирота. Вот леди Гренвилл и подступилась к главному. У нее нет родственников, которые могли бы взять ее к себе, и я намерена сама заняться ее воспитанием. На этот раз удивление лорда Гренвилла было куда сильнее, чем при известии о новых гостях. Он недоверчиво прищурился, явно не зная, что сказать, и перевел взгляд на девушек у рояля, как раз закончивших третий романс и потупившихся в ожидании оваций. Эмили терпеливо ждала ответа, не показывая своего волнения. Она даже одобрительно кивнула девицам, когда те решили все же прервать свое выступление и выпить чая, пока мисс Сомерсвиль и ее жених исполняют арию Розины и графа. «Ты и правда хочешь этого?» «Вот все, на что оказался способен Уильям. Ты совсем не знаешь эту девочку. Она может оказаться капризной и злой. Я много раз говорила тебе, что хотела бы иметь дочь, но ты делал вид, что не слышишь меня. Теперь у меня появилась возможность осуществить свою мечту, и это не потребует от тебя никаких усилий». Леди Гренвилл недобро усмехнулась, заметив явное смущение мужа. «Что касается характера малышки, не думаю, что я рискую больше, чем если бы сама произвела ее на свет. У моего собственного ребенка точно так же мог бы оказаться дурной характер и скверные привычки. Люси уже 5 лет, и она способна оценить ласковые отношения и понять, как ей посчастливилось обрести дом в Гренвилл-парке, а не в приюте». «Боюсь, Лори будет огорчен», — пробормотал Уильям, не глядя на жену. Ее слова задели его, что случалось не впервые, но он по обыкновению не мог заставить себя говорить так же прямо, как это делала она. Он не готов делить с кем-нибудь твою любовь. Твой сын растет. Скоро ему не нужна будет моя опека, не говоря уж о предстоящем отъезде в школу. Она намеренно назвала Лоренса «твой сын», напоминая лорду Гренвиллу, что у нее-то нет ребенка. Если он воспримет появление малышки слишком болезненно, мы с ней и тетушкой Розалин уедем в Лондон. У меня хватит средств, чтобы содержать девочку. По-твоему, я волнуюсь о деньгах, которые придется потратить на нее? От чувства неловкости не осталось и следа. Теперь Уильям был задет. Эмили молча пожала плечами. Пора было заканчивать разговор и возвращаться к гостям. Скоро они начнут разъезжаться, и хозяйке надо быть любезной с каждым и щедро раздавать приглашение вновь посетить Гренвилл-парк, даже тем, кого она меньше всего желала бы видеть. «О каком отъезде ты говоришь? Я совсем не имел это в виду. И потом, почему ты выбрала такое время для обсуждения столь важного вопроса?» — сообразил Уильям. «В последние дни ты почти не разговаривала со мной и приняла решение, которое может изменить всю нашу жизнь. Одна?» «Впрочем, тебе, конечно же, дала добрый совет твоя тетя». «Вот видишь, присутствие леди Бофорт тяготит тебя, как и моя независимость, в которой ты, кстати, не отказывал мне, когда делал предложение». Леди Гренвилл насладилась видом того, как гнев в его глазах уступает место вернувшейся растерянности, и оставила мужа обдумывать услышанное в одиночестве. Может, она и не так собиралась построить этот разговор, но что сделано, то сделано. Дня через три, самое большее четыре, приедет мисс Хоуп с девочкой, а к тому времени лорд Гренвилл смирится или с появлением в своем доме еще одного ребенка, или с грядущим расставанием с женой. Главное, ее желание уехать, он никак не свяжет со своей изменой. Значит, Эмили в любом случае выиграла. А вот порадует ли ее выигрыш, она сможет узнать, лишь проведя с Люси Хаттон несколько дней, а может быть и месяцев, или даже лет».